Глава 22. «Ну?» — спросила она меня уже в машине. «Чего «ну»?» «Делись информацией. Ты ведь опознал хмыря с фотки?» Я кивнул. «Это все?» — обиделась Бетти. «Я-то думала, что мы работаем вместе». «Подожди, дай с мыслями собраться», — сказал я. «Потом я тебе все объясню». «И куда едем?» «Ищем таксофон». «Ты смотри в свою сторону, а я в свою». Она что-то недовольно буркнула и отвернулась. Бетти явно распирала любопытство, но она нашла в себе силы сдержаться. Таксофон нашелся через 3 квартала. Я увидел его в окно и, развернувшись, припарковался у будки, оставив Бетти в машине. В первую очередь мне был нужен не сам таксофон, а телефонная книга. К счастью, тут она была новехонькая, в обтянутом целлофаном переплете с пока не вырванными страницами. Я принялся листать ее, отыскивая нужного человека. Увы, тот, кто меня интересовал, либо не имел телефона, либо сделал все, чтобы он не попал в справочник. Повезло с другим. В телефонной книге был 10 дюймов, а уж он-то мог вывести на того, кто мне нужен. Я стал накручивать диск аппарата. После серии гудков Джек взял трубку. «Кто?» — произнес он напряженно. Я услышал на заднем плане какую-то возню и женское хихиканье. «Как себя чувствуешь, Джек? Голова не болит?» — поинтересовался я. «Ты кто и какого хрена это тебя интересует? Я тот коп, что надрал тебе задницу несколько дней назад. Вспомнил недоносок?» Вместо ответа в трубке снова послышался женский смешок и томное «Брось трубку! Лучше иди ко мне, грязный мальчишка!» Джек рявкнул. «Заткнись, сука!» Потом переключился на меня. «Допустим, узнал. Но я тебе все рассказал уже. Чего привязался?» «Ты не был до конца искренним, Джек. Почему не сказал, что повесил на Жасмин другой маячок, по которому ее сумел разыскать Ларсон?» 10 дюймов ругнулся, потом законючил унылым тоном. «Послушай, не знаю, как тебя зовут. Ты задавал вопросы, я отвечал. Спросил бы про маячок, я бы тебе все выложил. У нас такие правила, сам знаешь». «С этим мы еще разберемся», — припугнул я. «Теперь колись. Если снова утаишь что-то, я тебе зубы в мозг вобью. И не факт, что в головной». «Хорошо. Когда эта телка окончательно сдурела, я все же исхитрился и подвесил ей другой маячок. Мне его давал Ларсон. Так, для подстраховки. Маячок дерьмовенький, но лучше, чем ничего». «Это все или ты что-то еще упустил?» «Чтоб у меня конец всю жизнь вялым был, это все». «Где Ларсон живет, знаешь?» «Знаю. У него квартира в таунхаусе». Он продиктовал адрес, я записал его, а потом 3 раза проговорил Джеку вслух, дабы убедиться, что ничего не напутал. «Все верно», — сообщил он в итоге. «Ладно, живи пока», — сказал я и повесил трубку. Бетти встретила меня внимательным взглядом. «Дружище, не темни», — взмолилась она. «Чувствую себя как уж на сковородке. Сгораю от любопытства». В дело снова вмешался мой старый знакомый Ларсон. «Знаешь его?» «Еще бы», — горько усмехнулась Бетти. «Он избил парня из нашей газеты. Мы потом шум на весь город подняли. В итоге его с треском поперли из полиции. Как и тебя», — не преминула съязвить она. Я пропустил подколку мимо ушей. После увольнения из полиции Ларсон работал на Корнблата. Занимался вопросами охраны бизнеса. Видимо, что-то его не устроило, и он подыскал подработку на стороне. Бетти усмехнулась. Через какое-то время Корнблат выяснил, что Ларсон сливает всю информацию конкурентам. Понятно, что такого ценного кадра никто держать при себе не будет. В итоге Ларсон лишился и этого места. А Корнблат сделал все, чтобы отравить ему жизнь. Тогда Ларсон задумал грандиозную подлянку. Нанял профессионального ловеласа Джека по прозвищу 10 дюймов. Девушка слегка покраснела. Я продолжил, будто ничего не замечая. Чтобы тот соблазнил Жасмин Корнблат, а потом сделал компрометирующие фотографии. Но задачу свою выполнил лишь наполовину. Жасмин удрала в гнойник. Однако 10 дюймов все же сумел слегка исправить ситуацию, навесив на женщину маячок. Самое забавное, что незадолго до этого они вместе снимали похожий маячок, который к Жасмин прикрепил мистер Корнблат. «А вот этого ты мне прежде не рассказывал», — заявила Бетти. «Я-то думала, с какой стати эта богатая потаскушка пошла в разнос, а тут целый детектив с мелодрамой. «И много ли у тебя подобных сюрпризов в рукаве?» «Да как блох у собаки», — отозвался я. «Теперь осталось понять, чего ты так вцепился в этого Ларсона». Я подал ей снимок, сделанный парнями из госбезопасности. «Это он?» «Да. Кто с Ларсоном общался вживую, никогда не спутает. Кстати, а на нем шляпа. Ну, вроде той, что мы с тобой видели на слайдах из некропамяти», — произнесла Бетти. «Я тоже это заметил. И теперь мы едем к этому Ларсону? Что ты собираешься с ним делать? Произведешь гражданский арест?» «Для начала хочу хорошенько расспросить его, а там посмотрим», — неопределенно сказал я. «Пока трудно просчитывать шаги вперед. Мы слишком многого не знаем». «Хорошо, когда ты на колесах. Машина в личном пользовании снимает разом кучу ограничений и дает массу степеней свободы. Но только не в час пик, когда полгорода стоит в автомобильных пробках. Нам не повезло. Где-то впереди столкнулись два олуха, из-за них встали все три полосы проспекта. Автомобильные гудки, ругань, тоскливые физиономии за стеклом. Было ясно, это продлится ни час и ни два. Я включил радиоприемник, повертел ручку и внезапно услышал голос брата. Шла та самая радиопостановка, которую он мне рассказывал. Бетти, заметив мой интерес, улыбнулась. «Никогда бы не подумала, что тебе нравится такое. Играет мой брат». Вот, пошла его реплика. Девушка вслушалась. «Ну, если у него внешность хотя бы наполовину соответствует голосу, то он брутальный красавчик, у которого табуны поклонниц. Он рыжий, работает официантом в неплохой забегаловке», — с улыбкой сказал я. «Отличный парень, кстати. Могу как-нибудь вас познакомить, если твой кавалер не будет возражать». «Это ты таким хитрым способом пытаешься выведать, свободна ли я?» — осведомилась Бетти. «Не исключено. А может, просто проявляю любопытство», — она покачала головой. «Как много общего между нами, репортерами, и вами, полицейскими. Каждый норовит побольше узнать и как можно меньше рассказать». Произнеся это, она надолго замолчала. Я следил за дорогой. Хоть с черепашьей скоростью, но мы все же двигались. А Бетти зачем-то перебирала содержимое своей кожаной сумочки с блестящими металлическими ручками. Мы подъехали к таунхаусу Ларсона почти в полной темноте. Дорогу освещал слабый свет уличных фонарей. «Снова оставишь меня в машине?» — спросила Бетти. «Ларсон может оказаться опасным. Не хочу, чтобы ты пострадала», — честно признался я. «Если со мной что-то произойдет, не вздумай кидаться на выручку. Лучше сразу садись за руль и гони в полицейский участок». Она кивнула. «Буду хорошей девочкой и поступлю, как ты сказал, папочка». Ничего не оставалось, как грустно улыбнуться. «Не утрируй», — вздохнул я. «Я говорю о серьезных вещах. Если Ларсон убийца, он готов на все». «А ты?» «О себе я как-нибудь сам позабочусь». Произнеся это и мысленно ругнувшись на то, что и вправду начинаю напоминать сварливого папашу, я двинулся к дому Ларсона, думая, как же мне поступить, вломиться в окно или, как все нормальные люди, войти через дверь. В каждом варианте имелись свои достоинства и недостатки. В итоге я пришел к выводу, что попробую второй способ. Ларсон при всей отмороженности оставался копом. Это на всю жизнь. Таунхаус был одноэтажным. Каждую квартиру вел собственный вход. Ни палисадника, ни деревьев, только выложенная плиткой дорожка, упирающаяся в ступеньки, поднявшись по которым, ты оказывался перед филенчатой дверью со стеклянным глазком и загнутой ручкой. Под ней для удобства домохозяек прикрепили крючок для сумок. Сбоку, на уровне головы, торчала квадратная кнопка звонка. Я вдавил ее и расслышал мелодичную трель внутри дома. С полминуты больше не было звуков. Я опять поднес палец к кнопке и тут же отдернул. До моих ушей донесся звук шагов. Кто-то медленно передвигался, едва волоча ноги. Было такое ощущение, словно идет старик, страдающий артрозом. «Кто там?» — спросил голос, совсем не похожий на старческий. Говорил мужчина в самом расцвете лет, некогда уверенный в себе и своих силах. Но теперь в нем будто что-то сломалось. Я отчетливо чувствовал в голосе смесь паники и обреченности. «Кто воевал, поймет меня. Такое бывает перед боем, когда Через короткое время тебя поднимут в атаку. Ты знаешь, что можешь оказаться прекрасной мишенью, что смертен и, возможно, от рубежа между жизнью и тем светом тебя отделяют доли секунды. И ты в панике. Тело бросает в дрожь, но в то же время ясно, что, несмотря на страх, ты все равно поднимешься из окопа и бросишься в атаку. Потому что двум смертям не бывать, а одной не миновать. И ты успел смириться с этим. Человек с той стороны двери приготовился умереть. Я осознал это всеми фибрами души. Словно поймал одну волну с ним. Я вдруг явственно представил его себе. Жалкого, но при этом готового идти до конца. Трясущегося мелкой дрожью с холодным, покрытым испариной лбом, цепенеющими пальцами отсчитывающего последние секунды жизни. Труса и смельчака. Я будто посмотрел на мир его глазами, полными ужаса. Ощутил тот непередаваемый испуг перед бескрайней бездной, в которую он собирался шагнуть. Не знаю, что это было, откуда накатила эта волна. За мной никогда не водилось экстрасенсорных способностей. Скорее наоборот, я был абсолютно никчемен всей сфере. На меня не действовала магия, но и сам я был лишен ее. Однако это чувство в итоге спасло мне жизнь. Я не стал отвечать на вопрос испуганного существа. Лишь сделал один маленький шажок в сторону, дюйма на 4, не больше. И почти сразу филенки двери разорвались мелкими осколками, мимо виска что-то просвистело, а уши заложило. Человек за дверью был вооружен и нажал на спусковой крючок, даже не думая о последствиях. Я еще долго буду просыпаться в холодном поту, вспоминая тот момент. Есть вещи, которые забыть невозможно. А потом я услышал крик. «Я тебе не дамся, сука, ты понял? Никогда!» И еще один выстрел, после которого вдруг наступила та тишина, которую принято называть оглушительной. Пинка хватило, чтобы дверь слетела с петель. Я ринулся внутрь, предполагая, чему стану свидетелем и не ошибся. Ларсон решил свести счеты с жизнью, избрав для этого весьма эффективный способ, при котором его мозги разнесло по всему коридору. В его руках осталась кустарным образом обрезанная помповушка. Дуло ее дымилось, наполняя округу острым, кисловатым запахом пороха.